997. Матерь Агни-йоги. Темные великие искусники в том, чтобы шипы и колючки цветов прикрыть пеленой привлекательности. Они будут пытаться самое обычное в прелестительной форме представить, если это соответствует их намерениям. Это очень опасно, если воля уже подпала под их влияние, потому сумейте защитить близких, если их воли слабы.